40 минут стою. Зимой бы шары отморозил. Провинция, подумала я, две провинции. Но Антон мне понравился. Главным образом, потому что я ему не понравилась. Он смотрел на меня, не отрываясь, и не видел. Он видел только Любу. Оттопыренными ушами, затылком, всем своим, как она скажет потом, улыбающимся телом, только ее. Чужая любовь, зарождающаяся и мощная, какую трудно описать словами из-за того, что она переливается северным сиянием, ни секунды не постоянна и в то же время очень прочна и надежна. Это как электрическое поле, в которое ты шагнул. Да и вызывали в те годы у меня интерес только люди, которые не проявляли рьяного интереса ко мне. Я, наверное, не могла жить без воздыхателей, потому что они были всегда, но уже утомили, как в песне. «Ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня». Люба тараторила со скоростью телефонного аппарата. «Это Кира, моя подруга, уже подруга. Отгадай, где учится. Не поверишь, в самом МГУ. Правда, красивая. Я, как увидела, прямо присела. Везет же некоторым. Но она простая, ты не думай. Кира, ты правда простая?» «Как валенок», — я рассмеялась. «Видал зубы?» — восхитилась Люба. «Кира, покажи еще раз зубы. Голливуд отдыхает». Ни до, ни после я не встречала женщину, способную при мужчине, в которого влюблена, хвалить другую. Причем восхищаться искренне, без бабьих штучек, без напрашивания на протест, мол, ты, а не эта красотка всех милее. Если Люба чему-то радуется, то без подтекста или мысли о выгоде. Если ненавидит, то наотмашь. Можно сказать, ее натура примитивна, а можно, что она всех нас обогнала в эволюции души. «До свидания», — попрощалась я. «Приятно было познакомиться». Перешла бульвар, улицу Герцена, когда услышала «Кира!» и разбойничий свист. Они стояли у ТАСС, через дорогу от кинотеатра повторного фильма, давно закрытого. По шоссе непрерывно двигались машины. Антон, заложив пальцы в рот, пронзительно свистел. «Стой!» — орала Люба. «А телефон?» Машины остановились на светофоре, ребята перебежали через дорогу. «Ты телефон свой не дала», — потребовала Люба. «Куда записать? Дай ручку». Почему-то у нее не было сумочки. И она записала на руке Антона. Получилось как татуировка, меня очень тронуло. Люба позвонила через несколько дней. «Записывай адрес общаги. С тебя бутылка красного сегодня вечером». «Чего красного?» — не поняла я. «Вечер у меня занят». «Вина красного или белого, чтоб не водки». «Водку пацаны купят, а я галушек наварганила». «Как не можешь? Ой, а я уже всем про тебя рассказала». «Ой, Кирка!» Отец выбирал мне имя гладкое и прочное, чтобы у него не было вариантов. Но ласкательных суффиксов родители обнаружили массу. «Кирочка», «Кирюшенька», «Кирюлечка». А в школе за худобу и долговязость завистницы девчонки звали меня Киркой, как инструмент шахтера. Ну, надо ли говорить, что вариант моего имени с уменьшительным суффиксом мне крайне не нравился. Но Любина Кирка прозвучала как обращение младшей сестры. Если сравнивать нашу дружбу с сестринскими отношениями, Люба тоже одна у родителей, то роли постоянно менялись. То я оказывалась старшей, то она. Зависело от того, кто кого на плаву держит. Так было и у нас в семье. То папа главный, то мама главная. Наверное, это называется гармонией, которая есть равновесие. Поехала я в общагу к Любе. Свадебным генералом, или точнее, слоном на ярмарке. Она меня водила по комнатам и знакомила с подружками. Потом сидели за столом, пили водку и красное. Бравые юноши-станкостроители, только захмелев, осмелели и начали приставать. Люба кричала с другого конца стола. «Антон, чего там Петька к Кире клеится? Отлипни его! Нашелся кавалер для Киры!» Инициатором нашего общения была Люба. В ней непостижимым образом умещались две страстные любви одновременно — к Антону и ко мне. В ответ я не могла не вводить их в свой круг. Каюсь, был с моей стороны элемент циркового представления. Познакомьтесь, друзья, Люба и Антон — гости столицы, студенты передовых вузов. Антон учился в Керосинке, институте нефти и газа. Это сейчас туда очереди длиннее, чем в театральной, А в 70-е годы мало было охотников работать за полярным кругом в вечной мерзлоте.